Наталья Морозова. Никогда не мечтала оказаться в роли гостя с того света. Зато это с успехом удалось Томасу. Мы чинно поднялись из подвала на первый этаж, вызвали шок и вытаращенные глаза услуг. Одна горничная даже в обморок шлепнулась. И чего так пугаться? Даже не зомби и не упырь идет. Вполне прилично выглядящий мужчина. Одет только странно. Рубашка, брюки, сапоги для верховой езды. Но кто их разберет в этом их условном магическом средневековье? Может, для них нормально? Как по мне, так намного более странно выглядит говорящая кошка в короне. Впрочем, остальная прислуга и охрана хоть и таращились, но вели себя сдержанно. А у меня начали возникать сомнения. А средневековье ли тут? Одежда вполне себе современная, на мой взгляд. У мужчин обычные классические костюмы. У женщин платье чуть ниже колена. Кажется, все не так уж и плохо. Думаю, обойдемся без ночного горшка под кроватью и без кареты вместо транспорта. «Лорд, вы в порядке?» Торопливо нагнал нас седой дядечка с идеально ровной спиной. «Вполне, Джастин», — остановился Томас и представил нас. «Дорогая, это наш дворецкий Джастин Хильд. Со всеми вопросами касательно дома можно обращаться к нему. Экономку и остальных слуг я представлю тебе позже. Джастин, это отныне твоя госпожа, герцогиня Ван Дирк. Леди Наталья Ван Дирк. Бывшая свободная ведьма, а ныне моя жена». «Ох!» — выдохнул дворецкий, округлив на мгновение глаза. Но тут же взял себя в руки, приложил ладонь к сердцу и склонился в поклоне. «Леди Ван Дирк, счастлив служить вам. Вы можете рассчитывать на меня». «Здравствуйте, Джастин», — кивнула я. «Ваша светлость, какие будут распоряжения?» — посмотрел он на моего внезапного мужа. «Я так понимаю, поминки еще идут? Мы к гостям. Распорядись, пусть готовят супружеские покои Ван Диргов. Я переезжаю. Ах да, чтобы сегодня же доставили необходимые мелочи и сменную одежду для моей супруги. Она прибыла издалека, налегке. Завтра закажем весь остальной гардероб. Наталья, что я забыл?» Я неопределенно пожала плечами. Откуда я знаю, что он забыл, если даже его жилище еще не видела, и не понимая, что тут и как. «Средства связи?» — уточнил Джастин. «Непременно», — оживилась я. «Ваша светлость, прикажете принести короны?» — уточнил дворецкий. «Да, едва не забыл. Спасибо, Джастин. Джинджу, сходи с Джастином и принесите нам с Натальей герцогские короны». «А гости? А мяско?» — капризно протянула кошка. «Сразу после этого. Ждем тебя за столом». Дворецкий подхватил фамильяра хозяина на руки и поспешил исполнять распоряжение. А я спросила. «Герцогские короны? Средства связи?» «Да, символ принятия в род, подтверждение статуса супруги. Все должны убедиться, что ты действительно моя жена и герцогиня. Оборудование я тебе позднее покажу и расскажу. Готово? Идем всех шокировать». «Нет, не готова, но мысль мне нравится», — с предвкушением улыбнулась я. «Интересно ведь?» Большой зал с банкетным столом. Судя по всему, пировали тут уже больше часа. Народ расслабился, изрядно выпил. И, должна заметить, сильно расстроенным никто не выглядел. Люди жевали, пили, общались с соседями по столу, улыбались. Прямо и не скажешь, что поминки. Обычный такой званый обед, судя по освещению из окон. И горячие еще не подавали, а вот закуски и салаты официанты еще подносили. Одета публика... Слушайте, а я определенно удачно попала. Не средневековье. И никаких кринолинов и корсетов. Скорее, мода примерно 50-х годов 20 века на Земле. Облегающие, подчеркивающие грудь и талию платья с пышной юбкой. У мужчин смокинги. Но понимаем, что сейчас официоз и серьезные мероприятия. Наверное, в обычной жизни они носят костюмы, мало чем отличающиеся от тех, что на официантах. «Ваша светлость, вы позволите? Ваш смокинг?» Подкрался откуда-то мужчина средних лет, протягивая распахнутую для удобства одежду. «Я рад, что вы в порядке. В ваши покои я пока никого не впускал. Я надеялся, я верил, что Джин-Джу что-нибудь придумает». «Спасибо, дружище». Тепло улыбнулся ему Томас, вставляя руки в рукава смокинга и позволяя слуге помочь ему с одеждой. Пояснил мне. «Марк Нольс, мой верный камердинер, начиная с 3 лет. Марк, моя жена, герцогиня Наталья Ван Дирк». Я мысленно повторила имена дворецкого и личного камердинера. Пришла в некоторый ужас. Сколько тут еще слуг? И мне всех придется запомнить? Мы стояли в нише за шторой, люди в зале нас пока не видели и не слышали. Я ждала вау-эффекта от нашего появления, а Томас внимательно изучал, как кто себя ведет на его поминках. С некоторой грустью улыбнулся, задержав взгляд на роскошной блондинке в красном платье. Траурного настроения это особо явно не испытывала. Улыбалась ярко-красными напомаженными губами. Хороший, стойкий макияж. Надо будет узнать марку помады. Идеальная прическа, точенные черты лица, глубокое декольте и сияющие драгоценности. Дама строила глазки и кокетничала с мужчинами, тени сводили с нее глаз. «Любовница?» — спросила я. «Бывшая», — усмехнулся Томас. «Кажется, она совсем не опечалена моей смертью». «Спорим, ты по завещанию оставил ей приличную сумму?» — сказала я, а потом поняла, что перешла на «ты». «Ой, простите. Хотя предлагаю отбросить условности, ведь мы женаты. Ко мне тоже можно на «ты». «С удовольствием, Наталья. Конечно, я оставил ей по завещанию неплохое наследство. Но сейчас завещание недействительно. Я жив». «Рекомендую сделать барышне хороший подарок. Она ведь уже мысленно потратила все завещанное. Скорее всего, купила дом или драгоценности. Возможно, отправилась в поездку на курорт». «Как скажешь, дорогая жена». Томас издал смешок. Мы переглянулись, и у меня губы начали расползаться в улыбке. Супружеская жизнь начинается интересно. «Идем, Наталья, обрадуем всех, что я жив», — с иронией в голосе сказал он. Предложил мне снова локоть, положил ладонь поверх моих пальцев и шагнул вперед. И вот только тогда нас заметили. А я подумала, что не обошлось без волшебства. Потому что вроде особо и не прятались, но нас никто не видел и не слышал все это время, пока мы наблюдали за гостями. Наше появление произвело фурор. «Добрый день, дорогие родственники и друзья!» Звучно поздоровался с онемевшими людьми хозяин дома. «Рад видеть вас на моих поминках. Еще более рад сообщить вам, что я жив и умирать не собираюсь. Поминки и похороны отменяются. Отмечаем свадьбу!» «Но позвольте, что значит отменяются?» — воскликнул слегка пьяненький толстячок за дальним концом стола. «Как свадьбу?» — вскрикнула любовница, надеюсь, действительно бывшая. «Что значит умирать не собираюсь?» — возмутился тощий длинный тип в черном. «А как же завещание?» — поправил очки некий господин с лысинкой. «Маги тоже лысеют? Он же маг, да?» У меня вырвался смешок, и я прикрыла рот рукой. Какие милые люди окружают его светлость. Или сиятельство, забыла. Вроде светлость. «Я тоже рад, что вы рады, что я остался жив», — с иронией произнес Томас и сукоризной покосился на меня. «Завещание теряет силу, так как завещатель не умер. Как удачно, что вы еще не успели принять все, что я вам хотел оставить после смерти». «Возмутительно», — пробормотал ближайший к нам господин с крупным красным носом и густыми мохнатыми бровями. «Я рассчитывал на эту сумму». Герцог вздохнул и задержал дыхание. «Да, мужик, смотрю, ты особой популярностью не пользуешься. Даже твоя любовница и то приуныла. То ли потому, что жив остался и наследство она не получит, то ли потому, что женился не на ней». Томас же повел меня к торцу стола, где полагалось сидеть хозяину. Что радует, стул пустовал. Ни у кого не хватило наглости на поминках занять место того, кого они провожали в последний путь. Дичь, если вдуматься. Человек еще не умер. Всего-то ушел на алтарь полежать. а его уже оплакали, помянули, завещание огласили. Мы шли, и нас провожали взглядами. Что характерно, больше никто не возмущался и не говорил. Дыхание в забу сперло от радости. Тот-то у них лица такие одухотворенные. «Наталья, не могла бы ты не столь явно злорадствовать?» Едва слышно попросил мой неожиданный супруг. «Да я вообще молчу», — возмутилась я. «У тебя губы не могут сдержать улыбку». «Это от счастья, дорогой Томас, от счастья». Он хмыкнул, но спорить не стал. Мы подошли к нашим постоянным, как я полагаю, местам. Слуги нам поспешно отодвинули стулья, больше похожие на троны. Приборы и посуду к этой минуте тоже уже быстро поставили. Томас встал, не опуская мою руку, обвел всех взглядом и стал серьезным, перестав строить из себя добродушного простачка. «Что ж, как я и сказал, поминки и похороны отменяются. Рад вам сообщить, что мое проклятие больше не имеет силы. Я здоров, полностью магически и физически восстановился. А также с сегодняшнего дня счастливо женат. Позвольте вам представить мою супругу, леди Наталья Ван Дирк, бывшая свободная ведьма, согласившаяся принять мое имя и статус моей жены». Повисла пауза. Я в который раз за эти минуты подивилась постоянному акценту на свободную ведьму. Что-то с этим все же не то, но пока разобраться не выходит. «Но в королевстве не было и нет ни одной подходящей свободной ведьмы», произнес довольно симпатичный молодой мужчина, сидящий рядом с любовницей Томаса. «Мы искали. Я искал. Томас, ты уверен, что эта женщина не аферистка?» «Уверен, кузен. Леди Наталья прибыла к нам из другого мира, чтобы спасти меня и стать моей женой. Еще раз повторяю. Герцогиня Наталья Ван Дирк, моя супруга. Леди, ведьма, принявшая мою руку. Прошу всех относиться к ней, подобающе ее положению и статусу. Любые поступки, направленные против нее, я буду воспринимать как личное оскорбление и наказывать. И сейчас, при свидетелях, мы с ней подтвердим наши узы и ее высокий статус». После этих слов к нам поспешно подошел дворецкий, явно ожидавший нужного момента. В руках у него был широкий ларец. Джинджу, вернувшаяся с ним, запрыгнула на стул Томаса, встала на задние лапки, передними уперлась в стол и мяукающе сообщила. «Ну что, родня, не вышло? А потому что я привела из другого мира настоящую ведьму, и у нас теперь есть госпожа. Ха! А кто рискнет ее обидеть, превратиться в лягушку? Она же ведьма!» Я не умела никого превращать в лягушек. Я вообще не ведьма, если не считать характер, но мысль мне понравилась, поэтому я ухмыльнулась. Типа я скромная, я вообще никому не угрожаю, но если обидите, ну ква-ква вам тогда. Томас же молча открыл двумя руками ларец. Вынул из него золотой обруч короны, украшенный драгоценными камнями и сияющий, как я понимаю, магией. Водрузил его под немигающими взглядами всех присутствующих себе на голову и на мгновение прикрыл глаза. Все тоже выдохнули, будто до последнего сомневались, что... Не знаю что, но все явно понимали больше меня. А герцог Ван Дирк вынул вторую герцогскую корону, идентичную, но меньшего размера, и надел ее на голову мне, прямо поверх прически и фаты, прицепленные на затылке. Я подготовилась, что будет неудобно, но вместо этого резко выдохнула и вытаращилась. Меня словно током ударило и окатило жаркой волной с головы до пяток и обратно. Теперь понятно, отчего Томас глаза прикрывал. Ощущения пренеприятные, но быстротечные. Шарахнуло напряжением, прогрело и отпустило. «Наталья Ван Дирк, герцогиня Элирская». Зачем-то обозначил мой нынешний статус еще раз Томас. И все сидящие склонили головы, признавая это, а слуги поклонились. Что-то местечковое и мне непонятное. Ну да ладно. А потом мы трапезничали, иначе и не назовешь, учитывая количество блюд, которые нам предлагали. И я порадовалась, что умею пользоваться не только ножом и вилкой, но и знаю 100 000 остальных приборов, потому что иногда ездила в командировки в пафосные места. И чтобы не ударить в грязь лицом, если вдруг попаду за стол, сервированный по полному, несколько лет назад купила и прошла полный курс столового этикета. А потому не путала вилки, ложки и ножи, знала, какой фужер для какого вина и как класть на тарелку приборы, если я закончила с блюдом. Кто бы мог вообразить, как и когда мне это пригодится? Отличия местного этикета от аналогичного земного имелись, но незначительные. Мне хватило нескольких взглядов на сотрапезников, чтобы сориентироваться. Ура! Можно поесть. Посидеть на собственной свадебке, отведать салатика. Жаль, что свадьба не настоящая. А с женихом я познакомилась менее часа назад. Но, с другой стороны, брак по договору заключают и в наши времена, в других странах. Да и у богатеев, скорее всего, подобное еще практикуют с целью объединения капиталов и поддержания статусов. Так что буду считать, что меня сосватали за герцога. Не самая плохая партия. Да и сам герцог очень даже ничего. А с его любовницей я разберусь. Ишь, глазами так и зыркает. Наверняка жаждет скандала, но не может позволить себе это прилюдно. От алкоголя я решила воздержаться. И вовсе не потому, что я не пьющая. Просто в непростой ситуации, в которую я угодила из-за серой кошки в короне, стоит сохранять трезвый ум. Еще не вечер, а я с утра на ногах. И успела не только помочь коллеге с выбором свадебного наряда, но еще поработала моделью для салона, сама примерила уйму платьев. Потом очутилась практически в эпицентре взрыва и пожара, сбежала без своих вещей. Не успела отдышаться, как переместилась в другой мир, и апофеозом вышла замуж за незнакомца. А, ну и еще стала герцогиней. На фоне всего прочего это жирная плюшка. Все же не пастушкой или селянкой. Так что высшие силы, подкинувшие мне эту ситуацию, были ко мне благосклонны. Ценю. Но немного напрягает необходимость целоваться. Кто-то из подвыпивших гостей, добавив еще градусов крови, вспомнил, что свадьба же. Герцог сам сказал. И невеста вот сидит, ведьма, конечно, но хорошенькая. А хорошеньких женщин нужно целовать. И стал скандировать. «Поцелуй! Поцелуй! Поцелуй!» Я так понимаю, это местный аналог Горько. Мы с Томасом переглянулись. В его глазах разгорелся вполне такой мужской интерес и огонек. Я же... Ну, не знаю, мне тоже интересно. К тому же поцелуй — это все же не секс. Можно попробовать даже и с незнакомцем. Особенно, если этот незнакомец — твой муж. Все-таки не первый встречный. Томас, прочитав в моих глазах, что я не возражаю, поднялся и протянул ладонь помочь встать. После чего деликатно положил мне руки на талию, наклонился и замер, давая время передумать. Но я ждала, и он поцеловал. Вот хотела бы я сказать, что это было прекрасно, или мне понравилось, или что его губы были страстными и нежными. Но ни черта подобного. Как только его губы коснулись моих, нас обоих в очередной раз шарахнуло магией, словно молнией пронзило. У меня, кажется, даже дым пошел из ушей, а ощущения были такие, что даже замычать не вышло. Дыхание вышибло. Судя по реакции моего партнера, припечатало не меня одну. Томас заторможенно оторвался, глянул мне в глаза. Я несколько раз моргнула. «Если так будет всегда, то супружеская жизнь мне точно не понравится», — выдохнула я. «Возможно, имеет смысл сохранить любовницу». «Первый настоящий супружеский поцелуй», — хрипло ответил он и снова потянулся к моим губам. Первой реакцией было отпрянуть, но я девочка взрослая, пуганная и смелая, так что набрала полную грудь воздуха, затаила дыхание, приготовившись к неприятным ощущениям. Девственность терять тоже больно, и ничего, никого это не останавливает. Но второй поцелуй оказался... А ничего, так он оказался. Очень даже, я бы сказала. Герцог мужчина определенно опытный, целоваться умеет. И, кажется, мы слегка увлеклись. Банкет продолжался, а я все ждала, когда можно будет покинуть его. Мне очень хотелось посетить дамскую комнату, побыть хоть пару минут наедине с собой, посмотреться в зеркало, наконец. Герцогская корона ведь так и осталась на моей голове. Но, к слову, я ее совсем не ощущала. Не знаю почему, но наверняка тяжелая золотая штукенция, щедро изукрашенная драгоценными камнями, совсем не мешала и не тяготила. И я от Ленкиных украшений устала больше. Серьги уши совсем оттянули. Разговор с любовницей Томаса у меня состоялся раньше, чем я предполагала. Уже в самом конце мероприятия, когда, наконец, появилась возможность встать из-за стола и выйти, я ловила на себе ее взгляды, понимала, что разборки не миновать. Не знала только, какой политики придерживаться. Ведьмы меня могут считать сколько угодно, но по факту я безобидная ромашка. Проклятия от меня ждать не стоит, максимум глаза выцарапаю или в лицо плюну. «Наталья, у меня к вам разговор», — нагнала меня на выходе из зала женщина. «Наедине? Или позовем герцога?» — повернулась я к ней. «Я хочу знать ваши дальнейшие планы на моего мужчину», — заявила она совершенно трезвым голосом, хотя за столом делала вид, будто выпивает. «Вы хотите узнать, какие планы у меня на моего мужа?» — подкорректировала я запрос. Блондинка ехидно улыбнулась напомаженными губами и чуть повела плечами. «Красивая женщина. Очень красивая и знает это. Что ж, мы с мужем будем привыкать друг к другу, узнавать характеры и притираться. Сами понимаете, это не быстрое дело». «Значит, на его тело вы не претендуете. У меня к вам деловое предложение». «Слушаю. И простите, но я не знаю вашего имени». «Лукреция. Лукреция Ван Хелис. Я предлагаю вам оставить все как есть. Я остаюсь фавориткой герцога, продолжая материально оставаться довольной жизнью. А вы спокойно занимаетесь вашими делами герцогини, все узнаете и не отвлекаетесь на супружеские обязанности». «О как!» – обалдела я. «Нет, я понимала, что любовница не захочет уйти в тень, но такого откровенного предложения не ожидала». «А вы многого лишились из-за того, что Томас не умер?» — в лоб спросила я. «Да», — не стала она лукавить. «И мне это доставило большое разочарование. Томас — прекрасный любовник, мне было жаль его терять, но я высоко оценила его щедрость. С вашим же появлением я бы радовалась тому, что он излечился от недуга, но вы несколько лишние в моей радости». «Ну да. Жена обычно мешает любовницам радоваться». Совершенно спокойно согласилась я. Подумала и прямо спросила. «Лукреция, отчего бы вы хотели больше? Доступ к телу Томаса? Много-много плотских радостей с ним и как бонус содержания? Или же вам просто нужны средства для безбедной жизни, и вы ради них согласны быть чьей-то содержанкой?» «Второе, разумеется». Она невозмутимо поправила блестящий золотистый локон. «Ничего личного. Но в месяц я имела определенную сумму и драгоценности». Я помолчала, а потом разочаровала даму. «Лукреция, вы ослепительно красивая женщина. И, честно, я не настолько уверена в себе, чтобы держать вас конкуренткой. От решения герцога в данном случае ничего не зависит, так как одно из моих требований в браке – никаких любовниц». «Совсем никаких». Он согласился и принял это условие. «Но я признаю, что вы материально понесли убытки, поэтому исключительно из деловых соображений считаю, что вам полагается компенсация. Отнесемся к вашему уходу как к сокращению штата и увольнению по инициативе работодателя. Соответственно, вам полагаются выплаты в размере заработной платы за дни, которые вы успели отработать в этом месяце, компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере стандартной месячной суммы, выделяемой вам ранее. И, думаю, мой супруг захочет вам подарить какие-нибудь украшения в качестве признательности за все те минуты и часы, когда вы дарили ему свое внимание». «Но позвольте», – растерялась от моего сухого делового тона женщина. «Ах, да», – вспомнила я. Вы должны немедленно приступить к поиску нового покровителя. Теоретически мы сможем вам выплатить еще и за третий месяц, если вы не сумеете найти новое место работы. Ну и, разумеется, вам нужно будет подписать все необходимые бумаги о неразглашении любой информации о его светлости и ваших деловых выплатах». Выражение лица у моей собеседницы было непередаваемое. Не знаю, чего она ожидала, но точно не этого. «Вас устраивает?» Светски спросила я, поправила фату и вздохнула. Очень хотелось снять ее и прилечь. «Вы полагаете, Томас, его светлость пойдет на это?» Поджав губы, спросила она. «Конечно». Ни минуты не сомневалась я. Потом скосила глаза на притаившуюся за шторой кошку и попросила. «Джинджу, позови нам, пожалуйста, своего хозяина. Время уже позднее, нам нужно завершить все деловые моменты и позволить леди Лукреции заняться поисками новой работы». Кошка фыркнула, вышла из своего укрытия и, нервно дергая хвостом, сообщила. «Да вон он, слушает». Обернувшись, я увидела мага почти за своей спиной. Он лениво подпирал стену и, судя по всему, все это время находился под каким-то магическим сокрытием с глаз. «Томас, тебе не стыдно?» — спросила я. — Почему я вынуждена за тебя обсуждать финансовые вопросы с твоей бывшей сотрудницей? — Потому что ты моя жена, — усмехнулся он. Судя по выражению глаз, на свою бывшую сотрудницу он был обижен, но не высказывать же претензии. — Томас, дорогой, — начала она. Пришлось мне вмешаться и демонстративно покашлять, напоминая, что это уже чужой дорогой. Блондинка зыркнула на меня недовольно, но скандал устраивать не стала. «Ты согласен?» — спросила я мага. «Мне кажется, леди Ван Хелис имеет право на соответствующее выходное пособие. Она ведь не виновата, что ты не умер». Прозвучало как-то двусмысленно. Почувствовала это не я одна, но все воспитанно промолчали. «Разумеется. Лукреция, когда бы ты хотела...» Начал говорить герцог. Пришлось его перебить. «Сейчас. Леди Лукреция Ван Хелис хочет сейчас уладить все финансовые и деловые вопросы. Она устала и торопится». «Я тороплюсь?» С иронией взглянула она на меня. Странная особа, но что смешно, враждебности я от нее не ощущала. «Очень. В этом дворце сейчас находится много мужчин, которые жаждут утешить красивую женщину, с которой так вероломно обошелся герцог Томас. Какой ты герцог, напомни, пожалуйста». «Элирский», — ответила вместо него Лукреция. «Вот, он самый. Коварный тип, который мало того, что не умер, возмутительным образом испортив всем поминки, так еще и женился на ведьме. Не герцог, а сплошное разочарование для всех сегодняшних гостей». Коварный тип коварно прыснул от смеха, но поспешно поднес к губам кулак, пряча веселье. А его бывшая фаворитка смотрела на меня, смотрела, а потом рассмеялась. «Томас, поздравляю тебя, милый, ты крепко влип. Наталья, вы позволите мне вас так называть? Я принимаю ваше щедрое предложение. Ценю в людях деловую хватку и чувство юмора. Думаю, мы с вами не единожды увидимся на светских мероприятиях». «Вот и славно», — улыбнулась я. «Предлагаю нам всем пройти в кабинет, где и завершим все дела». Лукреция усмехнулась, поправила прическу и пошла вперед, демонстрируя отменную фигуру, сексуальную походку и дорогие туфли. «Мымра». «Ну, что я могу сказать? Быть содержанкой богатеев выгодно. Очень. Моя жаба чуть не сдохла от зависти и жадности, когда услышала сумму, которую герцог тратил в месяц на свою любовницу. Я аж булькнула от негодования и восхищения». Лукреция понятливо усмехнулась. Томас даже не понял, что не так. «Но зато теперь я знаю, на какие примерно деньги я могу рассчитывать во время брака. С поправкой, конечно, что я не любовница, а жена. Пока фиктивная. Да, с этим сложно». Я вздохнула, погладила по спинке Джинджу, которую, кажется, чисто по-женски тоже лихорадила от таких растрат из хозяйского бюджета. Тут мы с ней были на одной волне. Могло бы быть нашим, но уходит какой-то левой бабе. «С вами приятно иметь дело, лорд и леди Ван Дирк», тягуче сообщила Лукреция по окончании расчетов. «А уж мне это как приятно», буркнула я, но тут же натянула на лицо улыбку. «Думаю, мы не однажды еще встретимся в обществе, да? Надеюсь, недоразумений не будет?» «Ну что вы, леди Наталья, я ценю умных женщин с деловой хваткой. Вы мне определенно импонируете». Она повернулась к хозяину кабинета. «Томас, дорогой, ваша светлость рада была знакомству. У меня остались самые теплые воспоминания». Эта кикимора шагнула к нему, наклонилась и чмокнула в губы. «Вот ведь, провоцирует и показывает свою власть. Ну-ну». Я ей ничего не сказала, а спросила у кошки. «Джинджу, ты поможешь мне найти в библиотеке свод законов? Хочется узнать, какой штраф может быть, если совершенно случайно превратишь кого-то в жабу или проклянешь». «О, мы будем кого-то проклинать? Я хочу это видеть», — оживилась фамильяр. Леди Лукреция вдруг заторопилась, забрала футляры с украшениями и ушла, поджав губы. «Да, милая, какая бы ты ни была сердцеедка и красотка, но если жена завелась, не стоит ее злить». Дамочка покинула нас, а мы некоторое время еще посидели в кабинете. Я с кошкой на двухместном канапе у окна, герцог за столом. Я его не дергала, понимая, что человеку и так не сладко. Я, конечно, влипла сильнее и вообще в ужасе. Но и его можно понять. Почти умер. Воскрес женатым. Любовница оказалась совсем не рада его воскрешению. Родня тоже больше переживала о тех деньгах, которые они могли бы получить по завещанию, но, увы, облом. А внезапно обретенная супруга – ведьма из другого мира. Черт его знает, как у них тут с ведьмами все по-настоящему обстоит. Я не склонна доверять непроверенной информации. Но очевидно же, что он опасается меня провоцировать. Как и остальные, кто узнавал, кто я такая. Не знаю. Вроде и приятно, когда тебя побаиваются. Но оснований-то у меня нет считать себя опасной. «Спасибо, Наталья», — сказал вдруг Томас. Он не стал уточнять, за что именно, за все вместе, полагаю. Поэтому я спокойно ответила. «Пожалуйста. А сейчас я хотела бы принять душ, сменить одежду и обувь. Если еще обеспечат массаж, будет идеально». Муженек, которого я таковым пока не считала, невесело улыбнулся, потер лоб и встал из-за стола. «Все будет. И, Наталья, я понимаю, что у нас брак весьма своеобразный, но, напоминаю, сегодняшнюю ночь мы должны провести в одной постели. Обещаю вести себя прилично, но так надо». «Ладно», — не стала я спорить. На самом-то деле я так устала, перенервничала и настолько эмоционально выжата, что мне сегодня уже все равно. Даже если он начнет вести себя неприлично, то я буду бревном. Так что плевать.